Глава 12. Проклятый. Темнота отступала медленно. Вначале Карс услышал звуки. Шум струящейся поблизости воды, биение прибоя за каменной стеной. Если не считать этих звуков, мир был погружен в тишину. Потом появился свет. Неяркое туманное свечение. Открыв глаза, он увидел сбоку над собой хоровод звездного неба, а ниже — похожую на арку скалу, усеянную кристаллами, отражавшими мягкий свет звезд. Он находился в пещере у моря, в гроте, куда проникал свет от бассейна, наполненного молочным пламенем. Когда способность ясно видеть вернулась к нему, он увидел, что на противоположной стороне бассейна виднеется возвышение с ведущими к нему ступенями. Морские короли стояли там, а рядом с ними и Вайн в кандалах, Бакхас и предводители пловцов и людей неба. Все наблюдали за ним, не произнося ни слова. Карс обнаружил, что привязан к тонкому каменному шпилю, одиноко возвышающемуся в этом месте. Перед ним по пояс в бассейне стояла Эмер. Черная жемчужина блестела у нее на груди, капли воды, подобно алмазам, сверкали в ее волосах. В руках она держала огромный необработанный драгоценный камень, скучно-серого цвета, тусклый, словно спящий. Увидев, что он открыл глаза, Эмер ясным голосом сказала: «Придите, о хозяева мои! Время настало!» Неясный ропот наполнил грот. Поверхность бассейна всколыхнулась. Фосфорицирующая рябь прошла по ней. Вода мягко разошлась, и три фигуры медленно возникли из глубины, рядом с Эмер. Это были три пловца, убеленные годами. Ничего ужаснее их глаз не приходилось видеть Карсу, ибо они светились, были молоды чужеродной молодостью, молодостью, которой не было в их телах, и в них светились мудрость и сила, напугавшие его. Он выпрямился, насколько это позволяли ему его узы, все еще не совсем опомнившиеся от удара, и услышал над собой шум, как будто огромные птицы вылетели из своего гнезда. Посмотрев вверх, он увидел на скрытых в тени выступах три темные фигуры старых-старых существ, людей неба, с устало сложенными крыльями, и на их лицах тоже застыл свет, отторгнутый от плоти мудрости. Он, наконец, обрел дар речи. Он принялся кричать и бороться, пытаясь освободиться, но огромный бесстрастный свод поглотил его голос, а узы были слишком крепки. В конце концов он понял, что его усилия бесполезны. Усталый и потрясенный, он снова прислонился к стене. Тогда из-за выступа наверху послышался хриплый шепот. «Маленькая сестра, подними камень мысли!» Эмер подняла затуманенную драгоценность, которую держала в руках. Наблюдать за этим было удивительно. Вначале Карс ничего не понял. Потом он увидел, что по мере того, как глаза Эмер и мудрых тускнели и застилались туманом, драгоценный камень становился все более ясным и сверкающим. Казалось, вся сила их разумов вливалась в глубину кристалла, прорезая его единым сильным лучом. И он почувствовал, как этот общий разум воздействует на его мозг. Карс смутно ощущал их действия. Мысли сознания являются всего лишь электрическими импульсами, передающимися по нервам. И эта электрическая пульсация может быть заторможена, нейтрализована более сильным противоимпульсом, подобным тому, который они создавали, фокусируя свои мысли на электрочувствительном кристалле. Самим же им было неведомо научное объяснение их атаки на его сознание. Эти халфлинги, обладающие сверхчувствительными органами, возможно, уже давно обнаружили, что кристаллы могут собирать их разумы воедино, и использовали это открытие, не зная его научного объяснения. «Но я смогу отразить их», — прошептал Карс сам себе. «Я смогу всех их отразить». Его привело в ярость это спокойное, безличное нападение на его мозг. Он сопротивлялся ему изо всех сил, но сил этих было недостаточно. А потом, как и раньше, перед тем, как он увидел поющие звезды Тхувианина, какая-то сила в нем, казалось, вовсе не принадлежащая ему, пришла на помощь. Она выстроила барьер против мудрых и держала его, пока Карс не застонал в агонии. Под градом катился по его лицу, тело корчилось, и он смутно сознавал, что сейчас умрет, что он не может дальше этого выдержать. Его разум походил на запертую комнату, дверь в которой распахнулась внезапно, под порывом бешеного ветра, поднявшего тучу воспоминаний и всколыхнувшего подернутые пылью мечты, проникшего повсюду, даже в самые темные уголки сознания. Во все, исключая один. Одно место, где тень была крепкой и непроницаемой, и не могла быть развеяна. Драгоценность блестела в руках Эмер, и полное спокойствие установилось в пространстве между звездами. Ясно прозвучал голос Эмер. «Рианон, говори!» Темная тень, которую Карс ощущал в своем сознании, вздрогнула, пошевелилась, но не откликнулась. Он чувствовал, что она ждет и наблюдает. Тишина пульсировала. По другую сторону бассейна наблюдатели тревожно зашевелились на выступе. Послышался дрожащий голос Бакхаза. «Это безумие! Как может этот варвар быть проклятым, жившим давным-давно? Но Эмер не обратила на его слова никакого внимания, поднимая драгоценность все выше и выше. «Мудрые обладают силой, Рианон. Они могут разрушить разум этого человека. Они разрушат его, если ты не заговоришь». Теперь в голосе ее звучала кровожадная радость. «Что ты тогда будешь делать? Вползешь в мозг и тело другого человека? Ты не можешь этого, Рианон. Ибо если бы ты мог еще это сделать, то сделал бы уже давно». Железнобородый хрипло сказал с той стороны бассейна. «Мне это не нравится». Но Эмер была безжалостна, и теперь ее голос заполнил для Карса весь мир, неумолимый и ужасный. «Разум человека гибнет, Рианон. Еще минута-другая, и единственное твое орудие превратится в беспомощного идиота. Говори, если хочешь спасти его». Ее голос возвысился, эхом отдаваясь от свода пещеры, и драгоценность в ее руке казалась воплощением пламени и силы. Карс почувствовал, как задвигалась тень в его сознании, в сомнении, страхе. А потом эта тень внезапно словно овладела мозгом и телом Карса, завладела каждым его атомом, и он услышал свой голос, чужой по тону и тембру, выкрикивающий: «Пусть разум человека живет, я буду говорить». Громовое эхо этого ужасного крика медленно умерло, а Эмер сделала один нетвердый шаг назад, потом другой, как будто ноги отказались держать ее. Драгоценность в ее руке внезапно потускнела. Круги пошли по воде от движений пловцов, ушедших в глубину. Люди неба взвелись вверх, и в глазах их всех был свет осознания и страха. У застывших в неподвижности людей, у Рольда и морских королей вырвался единый крик. «Рианон! Проклятый!» Карсу показалось, что даже Эмер, которая осмелилась вызвать то, что скрывалось так глубоко на открытый поединок, боится теперь разбуженного ей. Мечты, иллюзии, видения в воспаленном мозгу. Вот чему он пытался приписать то странное, что жило в нем. Но не теперь. Не теперь. Ибо сейчас он знал правду. И знание это было ужасно. «Это ничего не доказывает!» — взвился Бакхас. «Вы его загипнотизировали! Заставили признать невозможное!» «Это Рианон!» — прошептала одна из пловцов. Она высунула из воды покрытый белой шерстью лоб. «Это Рианон в тебе, чужеземец!» А потом резко крикнула. «Убейте этого человека, прежде чем проклятые используют его для того, чтобы всех нас уничтожить!» И стены закричали в ответ на все голоса. «Убить его! Убить!» Карс, беспомощный в руках того, что владело им, чувствовал дикое беспокойство этого нечто. Он услышал звенящий голос, который не был его собственным. «Подождите! Вы боитесь, потому что я Рианон, но я вернулся не для того, чтобы причинить вам зло». «А для чего же ты тогда вернулся?» — прошептала Эмер. Она смотрела в лицо Карса, и по выражению ее расширившихся глаз Карс понял, что лицо его должно быть странно и страшно. Губами Карса Рианон ответил: «Я пришел искупить свой грех». Белое, полное ужаса лицо Эмер вспыхнуло от ненависти. «О, король лжецов! Рианон, который принес в наш мир дьявола, дав силу змее, который был приговорен и наказан за свое преступление, Рианон, проклятый, превращается в святого!» Она рассмеялась, и этот горький смех, в котором соединились ненависть и страх, был подхвачен пловцами и людьми неба. «Ради самих себя вы должны мне поверить!» В голосе Рианона зазвучал гнев. «Неужели вы не хотите даже выслушать меня?» Карс почувствовал всю страстность того неведомого, что использовал его столь нечестным образом. Он был один с этим чужим сердцем, наполненным чужой страстью и горечью, но в то же время настолько одиноким, что никто другой не смог бы понять ужасы этого одиночества. «Слушать Рианона?» — крикнула Эмер. «Разве тогда, давным-давно, Куири слушали его? Они судили его за грех». «Неужели вы лишите меня возможности искупить свою вину?» Голос проклятого звучал теперь почти умоляюще. «Неужели вы не понимаете, что этот человек Карс — моя единственная возможность исправить то, что я наделал?» Голос его взвышался, сильный, полный страсти. «Годы и годы я лежал, неподвижный и думающий, в том заключении, которое не под силу даже гордому Рианону. Я осознал свой грех, я желал исправить его, но не мог». Потом в мою гробницу и тюрьму пришел извне человек, Карс, и я впустил в его мозг нематериальную паутину своего сознания. Я не мог возобладать над ним, ибо разум его был чужим и иным. Но я мог немного влиять на него и решил, что смогу действовать через него. Но его тело не принадлежало этому миру, и, чувствуя это, я не осмеливался дать ему понять, что нахожусь в его мозгу. Я думал, что через него смогу найти способ уничтожить змею, которую я, к моей величайшей скорби, поднял из пыли много лет назад. Страстная исповедь, срывавшаяся с губ Карса, была прервана дрожащим голосом Рольда. Взгляд Рольда был совершенно безумным. «Эмер, пусть проклятый замолчит! Снимите с человека свои чары!» «Снимите чары!» — эхом отозвался Железнобородый. «Да», — прошептала Эмер. «Да». Снова драгоценный камень был поднят, и теперь мудрые собрали свою силу, увеличенную тем ужасом, что жил в них. Кристалл вспыхнул и показался Карсу лучом света, пронзающим его мозг. Рианон боролся с ним изо всех сил, боролся в безумном отчаянии. «Вы должны слушать! Вы должны верить!» «Нет», — сказал Эмер. «Молчи! Освободи человека, или он умрет!» Еще один дикий протест, прерванный яростным натиском мудрых. Мгновение колебания, укол боли, слишком глубокий для того, чтобы ее мог понять человек. И барьер исчез. Чужое присутствие, ощущение власти над его телом исчезло, и сознание Мэтью Карса поглотило тень и скрыло ее. Голос Рианона умолк. Тело Карса обмякло, как неживое. Кристалл излучал свет, руки Эмер упали. Голова ее склонилась к груди так, что яркие волосы закрыли ей лицо. Мудрые тоже скрыли свои лица и замерли в неподвижности. Морские короли и Вайн, даже Бакас остались безмолвными, подобно людям, только что избежавшим смерти и лишь теперь осознавшим, как близко они находились к последней черте. Карс застонал. И долго, очень долго этот хриплый звук был единственным, нарушавшим общую тишину. Наконец Эмер сказала: «Этот человек должен умереть». Теперь все ее существо не выражало ничего, кроме бесконечной усталости и мрачной убежденности. Карс услышал угрюмый ответ Рольда. «А я? Другого выхода нет». Бакхас начал было говорить, но ему не дали. Карс с трудом произнес. «Это неправда. Такого не бывает». Эмер подняла голову и посмотрела на него. Ее отношение к нему теперь изменилось. Она, казалось, не боялась больше Карса, лишь жалела его. «Но ты же знаешь, что это правда». Карс молчал. Он знал. «Ты ничего дурного не сделал, чужеземец», — сказала она. «В твоем сознании я вижу многое, что кажется мне странным и чего я не могу понять, но дьявола в нем нет. И все же в тебе живет Рианон, а мы не смеем позволить ему жить». «Но он не может управлять мною». Карс сделал усилие встать, подняв голову, чтоб всем было слышно. Но голос его, как и тело, был лишен силы. «Вы слышали, как он сам это признал? Он не может возобладать надо мной. Моя воля — это моя воля!» И Вайн медленно проговорила. «А как насчет сана и меча? Тогда тобой руководил не разум варвара Карса». «Он не может руководить тобой», — сказала Эмер. «Кроме тех случаев, когда границы твоего собственного сознания ослаблены сильным потрясением. Огромный страх или даже беспамятство, вызванное сном или вином, и проклятый получит эту возможность, и тогда будет уже слишком поздно». Рольд глухо произнес. «Мы не можем идти на риск». «Но я же обещал выдать вам тайну гробницы Рианона!» — крикнул Карс. Он видел, что это подействовало на них, и продолжал. «И вы называете это справедливостью? Вы, люди Кхондора, бросившие вызов Саркам? И вы приговорите меня, зная, что я невиновен? И вы окажетесь такими трусами, что обеспечите свой народ на жизнь под вечной угрозой из-за какой-то тени из прошлого? Позвольте мне отвести вас к гробнице. Позвольте мне добиться победы. Это докажет вам, что я не имею с Рианоном ничего общего». Рот Бакхаза в ужасе раскрылся. «Нет, Карс, нет! Не выдавай им ее!» Роль закричал. «Молчать!» Железнобородый угрюмо рассмеялся. «Позволить проклятому захватить собственное оружие? Это было бы настоящим безумием!» «Хорошо», — сказал Карс. «Пусть идет Рольд. Я нарисую для него карту. Держите меня здесь. Это будет достаточно безопасно. Вы сможете быстро убить меня, если мною завладеет Рианон». На это они согласились. Единственным чувством сильнее ненависти к проклятому было страстное желание получить легендарное оружие, с помощью которого можно добиться победы и свободы для Кхондора. Они еще медлили в нерешительности, но их решение было ясно Карсу еще до того, как Рольд обернулся к нему и сказал: «Мы согласны, Карс. Убить тебя было бы безопаснее, но нам нужно это оружие». Карс почувствовал, как призрак неминуемой смерти отступил. «Дело будет нелегким. Гробница находится неподалеку от Джекеры», — предупредил он. Железнобородый спросил: «Что будем делать с Ивайн?» «Убить и немедленно», — хрипло отозвался Торн из Тарака. Ивайн молчала, глядя на них с холодной отрешенностью, но вмешалась Эмер. «Рольд будет в опасности. Пока он не вернется, Ивайн должна оставаться у нас как заложница». И только тут Карс заметил, что Бакха стоит в стороне, горестно качая головой, и слезы струятся по его толстым щекам. «Он выдал им тайну, которая стоит королевства!» — причитал Локисианин. «Я ограблен!»